Глава 7. Переговоры. Координатор, прежде чем отключить себя на отдых, решил продлить бодрствование. Но не в кабинете, а в своей уютной, теплой норе. Как бы это ни странно звучало, что поделать? Издержки эволюции. Тут, в естественных условиях, наступало успокоение и размеренность восприятия объективной реальности. Такие норы имели все кварты, а некоторые жили там постоянно и считались хранителями духовных ценностей. Простота восприятия предполагает решение сложных, казалось бы, неразрешимых вопросов и задач. Уединение в глубине планетарных недр согревало тело и успокаивало разум. Кто первый поднялся к свету, теперь уже и не вспомнить, но он положил начало космической экспансии. Шаг за шагом цивилизация поднималась ближе к Солнцу, осознанию пагубности и опасности нахождения в ее недрах. Планеты взрывались, сталкивались друг с другом, подвергались бомбардировке астероидами. Такие моменты приводили к смерти. Кварты гибли, не зная от чего, не обладая познаниями о внешней Вселенной. С течением тысячелетий они исправили, вернее, эволюция исправила эту ошибку. Пришло осознание действительности и понимание своего места во Вселенной. Только знания доставались дорогой ценой, жизнями. Путь к знаниям для квартов усыпан панцирями первопроходцев. Пришло время, и они вышли в космос. Сначала на орбиту родной планеты, потом исследовали систему своей звезды. Осознали, что живут в огромной шарообразной галактике. Со временем нашли разумных существ, отличных от них и стоящих на более низкой ступени развития. Приняли решение вступить с ними в союз, и вот уже долгое время жили в этом союзе. Не мешали союзникам жить так, как они хотели, и союзники не лезли в их внутренние дела. Да, внутри своих цивилизаций воевали, решали политические вопросы, сменялась власть, политический строй, но отношения дружбы и сотрудничества в союзе оставались нерушимыми. Координатор устроился поудобнее. Он, его цивилизация и союзники квартов знали только эту галактику. Были какие-то смутные предания, что до нее существовало что-то еще. Но что? Время похоронило это знание в своей толще. Галактика Олеос огромных размеров, конечно. Технические средства, различные виды телескопов и масса других изобретений показывали картину Вселенной, и кварты понимали, что их галактика — одна из миллиардов. Но вылетать за пределы галактики не могли, не позволяли технологии. И вот случайность, перевернувшая все. Он не знал, как ее охарактеризовать. Оба сознания пришли к выводу, что такая случайность — одна на миллиард. Кварты столкнулись с цивилизацией Салем, так они себя называли, превосходящей ее технологически. Факт бесспорный. Они освоили мгновенное перемещение в пространстве и доказали это на практике. Преодолев бездну пространства почти мгновенно, то, на что корабли квартов тратят массу времени и ресурсов. И это бы еще ничего, но кварты пригласили дипломатическую миссию с кораблями Салем, не указывая их класс. И те, конечно, пригнали целый боевой флот, наверное, думая, что мы вообще ничего не понимаем. Скорее всего, в их понимании мы жуки и пауки. Так они говорят со слов нашего пилота, теперь эксперта дипломатической миссии Тела. Наши эксперты определили класс кораблей как исключительно боевые, поэтому мы отвели им парковку у газового гиганта с невозможностью маневра в случае необходимости. Это не все. Три боевых флота окружили группировку Салем. Практически мы их полностью нейтрализовали и лишили маневра. Знали они об этом или нет, неизвестно. А какой информацией мы владеем? Мы точно знаем, что шокировали делегацию Салем, пригласив ее в недра планеты к нам на переговоры. Анализ показывал, что они откажутся от таких условий. Но нет. Согласились без колебаний. Ктол ни о чем не знал и не знает. План мой. Салем вели себя достойно. Внешне не проявили испуга или трусости в той обстановке, которую мы им создали. Все эти качества должны были проявиться в полной мере, но не проявились. Значит, я ошибся. И аналитические способности координатора недостаточно мощны. Мне нужно уйти. А кто придет? Некому. Тогда продолжу процесс принятия решения. Венец всем нашим усилиям положил гравитационный выброс газового гиганта. Планета сама решила забрать флот себе, и он ушел за горизонт, откуда никому еще вернуться не удавалось. На этом можно было бы ставить точку в отношениях с цивилизацией. С вероятностью 80% началась бы война. Я готовился к этому. И опять расчеты и анализ оказались неверны. Боевое соединение кораблей «Салем» вырвалось из гравитационных объятий газового гиганта, чем повергли в шок и трепет наших военных и командующих флотами. Они сделали то, чего сделать никто из известных нам цивилизаций не может. Значит... Нам судьбой отводится роль второстепенной цивилизации. Только это понимание и положение нужно подороже продать, то есть отвоевать себе как можно больше преференций и льгот. Волнует меня еще один вопрос. Салем на вид очень слабые. Интересно, кто выиграет в поединке? Один на один. Попробуем устроить спортивный турнир и предложить кому-нибудь из Салем выйти на поединок с нашим бойцом. Интересная идея. Реализую в ближайшее время. На этом можно заканчивать анализировать и начинать работать над отношениями с этой необычной, но мощной цивилизацией. Нам такой союзник нужен, если не сейчас, то в будущем. Галактика большая. Вселенная так и вовсе бесконечна. Кто знает, что она прячет в своих глубинах и кто оттуда может появиться. А так есть шанс отбиться с помощью союзников. Надежды на цивилизации, входящие в наш союз сейчас, нет. Слишком слабы технологически. Ну а теперь работать. И еще раз работать. Дорн и Серд в спасательных капсулах ждали своей участи. Маячки сработали, но успеет ли подоспеть помощь? Не будет ли слишком поздно? Серд не представлял, как можно их спасти незаметно для квартов. Но там, в глубине космической души, не горел, а тлел уголек надежды. Серд не надеялся ни на что. Считал этот полет в капсуле билетом в один конец, в чрево газового гиганта. Время шло. Ничего не происходило, разве что по корпусу периодически барабанили осколки, но скоро и этот шум пропал. Оба поняли. Наступает последний акт смертельного действа. Капсулы стали нагреваться. Заработали охладители, значит, соприкоснулись с верхними слоями атмосферы газового гиганта. Теперь он уж точно не отдаст свою добычу. Да и вырвать у него ее некому. Значит, не повезло. Не самая худшая смерть. Что горевать? В космосе мы все ходим по лезвию бритвы. Вот я и не удержался. Дорн приготовился к неизбежному. Он знал. Скоро капсулу разорвет атмосфера гиганта. Серд вел себя по-другому. Боец, привыкший принимать удар лицом к лицу, никогда не прячущийся от опасности, вынужден погибать внутри этой скорлупы. У него возникла идея покончить со всем разом, открыть капсулу и впустить космос, который его сразу убьет. Нет, это лишь минутная слабость. Вера, вот что меня поддержит. Нас спасут. Просто не могут не спасти. Буду бороться до последнего. Хотя бы и так. Самоубийство еще никого не украшало. Так каждый из них готовился встретить свой конец. Но ни время и ни место их гибели здесь. Провидение распорядилось иначе. В капсулах стало нестерпимо жарко. Система охлаждения не справлялась, наступали последние минуты или секунды жизни, и тут капсулы резко ускорились в противоположную от падения сторону. От перегрузки оба потеряли сознание. Последней мыслью каждого стало прощальное «Ну вот и все». Сознание возвращалось медленно. Боли еще не было. Зрение не активировалось, рецепторы находились в отключке. У каждого забилась мысль. Вот она, та сторона жизни. Интересно, как тут? Дорн приоткрыл глаза. Перед ним прозрачный пластик, сквозь который виднелись человеческие фигуры. Подключился слух и сразу наполнил сознание гудением. Странно. Тот свет. А все как на нашем. Люди, звуки. И вдруг, вздрогнув, попытался повернуть голову. Получилось, но тело прострелила острая боль. На том свете ничего болеть не может. Там и тела нет, разве что астральное, а боль фантомная. Он опять засомневался в реальности происходящих событий и ощущений. «Так жив я или мертв?» Задался он вопросом, на который адекватно, или, вернее, однозначно ответить не мог. Помог оператор медицинской капсулы, который активировал пластиковое окошко. Оно ушло в сторону, а Дорн удивленно на него смотрел. «С возвращением, командующий!» «Откуда?» — прошептал он с трудом. «Как откуда?» «С того света!» «Я что, жив?» «Конечно, жив. Вот только пару суток придется полежать в медицинской капсуле. Переломы, ушибы, разрывы внутренних органов. Подлечим и можете приступать к работе». У Дорна на глазах предательски блеснули слезы. Но он справился с минутной слабостью и прошептал. «Что с Сертом? Он жив?» «Жив, конечно. Только еще не очнулся, лежит в соседней капсуле». «Такого не могло быть». Но было. Капсула зажужжала, вводя новую порцию препаратов. Сознание затуманилось, и он вновь провалился в небытие. «Доложите командующему сектором, что Дор начнулся и будет в относительном порядке через сутки». Оператор вновь склонился над медицинской капсулой, вводя программу лечения. Лок Торсон нервничал. За пультом сил сидеть не было. Спасательные капсулы подобрали, но состояние обоих вызывало опасения. Он еще раз прошелся по командному отсеку, и тут раздался доклад связиста. «Командующий, с корвета доложили, что Дорн и Серд живы, через сутки смогут общаться». Лок рухнул в кресло. Напряжение отпустило. Теперь все серьезное позади. Хотя... как повернутся события? Возможно, что самое сложное впереди. Слушай приказ. Сохранить все, что подняли на борт, до последнего электрона, одежду и все, что есть при них. Дорн открыл глаза, повернул голову, шевельнул пальцами. Все в порядке, боли нет. чуть согнул ногу. Сустав отдался ноющим тупым гулом в голове. Жив и иду на поправку, но полностью еще не восстановился. Подожду. Не надо торопиться, необходимо адаптироваться. Как нас спасли? Нас? А, ну да, в прошлый раз сказали, что Серт рядом. Он повернул голову. Ничего не видно, только стенка капсулы. Нужно приподнять голову. Страшно. Он помнил ту простреливающую боль в прошлый раз. Но желание увидеть товарища пересилило страх боли. Он напрягся и приподнял голову над бортиком капсулы. Больно, но терпимо. Сфокусировал взгляд на соседней капсуле, до боли в глазах всматриваясь. И тут произошло то, чего он не ожидал. Внезапно из капсулы показалась голова Серта, крутанулась туда-сюда и уставилась на него. «Командующий, мы живы. Видно, сил у него было больше, и пострадал он меньше». Ответить Дорн не мог, сил еще не хватало. А Серт уже пытался выбраться из капсулы и помочь командиру. Но не тут-то было. Персонал обратил на него внимание и сразу уложил Серта обратно, вколов успокоительное. Дорну тоже. Сквозь надвигающуюся дымку бессознательности услышал: «Еще 12 часов регенерации, и можно выпускать». Теплая темнота спеленала, облепила и усыпила. Очнувшись в очередной раз, Дорн увидел убранную прозрачную пластину. Осмотрелся. Медицинский отсек. Рядом стоял оператор. «О, командующий! Очнулись! С прибытием и выздоровлением! Можете встать. Только не спешите». Дорн сел и увидел медицинский отсек, заставленный капсулами, среди которых гулял Серт, разминаясь. Услышав шум, повернулся, увидел сидящего Дорна и устремился к нему. «Командующий, как ты?» «Пока не знаю». Самостоятельно выбрался из капсулы, чуть качнулся, но не упал, удерживая равновесие и преодолевая слабость и тошноту. Подбежавших медиков оттолкнул, но оказался лицом к лицу с суровым человеком. «Здесь командую я. До тех пор, пока вы мой пациент. Залезайте обратно в капсулу». Дорн было хотел возразить и уже поднял руку, но тут же был остановлен начальником медицинской службы, повысившим голос. «Без возражений! В капсулу!» Двое медиков подхватили его под руки и попытались вернуть в капсулу. Но не тут-то было. В конфликт вмешался Серт. «Эй вы! Крысы в белых халатах! Отойдите от командующего, иначе будете иметь дело со мной!» И занял боевую стойку. Дорн никак не мог сконцентрироваться. Происходящее казалось ему сном. Он видел, как в замедленной съемке работник центра подошел сзади к Серту и сделал ему укол. Да и сам почувствовал, как слегка защипало шею, и он провалился в никуда. «Здоровые бойцы! Им еще спать 12 часов, а они уже готовы в бой!» «Как идет регенерация тканей и костей?» «Все в рамках программы, через 12 часов могут встать». «Проконтролируйте». А сам тут же доложил наставнику корвета. «Ну а что вы хотели?» «Они высшие офицеры. Не забывайте, что мы их вытащили из пасти газового гиганта. Такое бесследно не проходит. Скоро выходим в чистое пространство и передадим их на флагман. Там ждут». «Извини, наставник. Ты прав. Наши командиры такими и должны быть. Стойкими и решительными. Иначе за ними никто не пойдет». Чистое пространство встретило корвет светом звезд и покореженными кораблями родной эскадры. Командующий Лок сразу прислал катер за спасенными, наставника и команду поблагодарил, пообещав представить к высшим наградам. Дорн и Серд все еще находились в медицинских капсулах. В них их и погрузили на катер, который отправился к флагману. Сопровождал капсулы с высокопоставленными пациентами сам начальник медицинской службы корвета. В транспортном отсеке их лично встречал командующий сектором Лок Торсон. Капсулы выгрузили. Лок понял, что зря сюда пришел, но торжественность момента портить не хотел. И высокопарно поблагодарил за службу начальника медицинского центра корвета и пригласил к себе наставника корабля. Начальник медицинского центра отбыл на корвет очень довольный похвалой командующего. Еще больше потому, что не придется встречаться с пробудившимися пациентами. Встреча могла быть не такой уж и теплой. Капсулы быстро доставили в более комфортабельный медицинский центр флагмана, и через некоторое время Локу докладывали, что максимум через час пациенты будут готовы к беседе. «Отлично. Спасибо. Жду их у себя. Организуйте доставку. Обходиться подчеркнуто вежливо». Не каждый выдержит испытания, которые выпали на долю этих офицеров. Не каждому удается пройти по краю пропасти бесконечности и не упасть. Главное, чтобы все эти испытания прошли не зря, а полученная информация того стоила. Чутье Локу подсказывало, что все было не просто так. Ровно через час в приемную входили Дорн и Серд. Их тут же без задержки проводили к Локу. Он встретил их в дверях своего кабинета. Дорн было начал докладывать, но Лок прервал. Просто обнял каждого и сказал: «С возвращением!» «Спасибо, командующий, что не бросили. Вырвали из лап газового гиганта». «Нет», — перебил его тот, — «не я. Твоя эскадра вместе со мной». Поведал, как все происходило, что всей эскадре пришлось уйти в каменный пояс гиганта. Офицеры ошарашенно слушали. «Так вот, твоя эскадра прошла боевое крещение, и теперь вы стали героями не только нашего объединенного флота, но и флота квартов. Они вас боготворят. Вернее, нас. Ну, ладно. Хватит о грустном. Давайте к делу. Вы способны доложить об операции? Не зря мы все это делали». «Еще раз спасибо, командующий. Экипажам эскадры спасибо скажу отдельно». Лок посмотрел на него, но ничего не сказал. «Прошу принести все, что было при нас, и вывести на экран записи. Неплохо бы пригласить аналитиков и ученых, если они у нас есть. Как-нибудь. Приглашу. И вещи принесут. Но не сейчас. Сейчас вы мне доложите, из-за чего весь этот сыр-бор затеяли. Стоило ли оно того?» «Мы проводили рейд, как договорились. Добрались до неизвестного корабля, и я проник через обшивку вовнутрь. Разрушения достигли критической точки, и корабль держался от уничтожения на честном слове». «Возможно, Дорн. Только не она стала заключительным этапом его существования». «Вы правы. Но кто же знал, что сработает система самоуничтожения?» «Я продолжу. Проходя по отсекам, я обратил внимание на то, что мебель и дизайн очень похожи на наш. Неожиданно я попал в зал, предположительно с криокамерами, в которых покоились обитатели корабля. Увы, они давно не работали, просто выработали свой ресурс. Внутри находились мумии и командующий. По строению очень похожие на нас. Я не стал вскрывать саркофаги, а только забрал информационные кристаллы. Почему я так решил? Не знаю, они очень похожи на наши носители и хранители информации. Корабль внутри весь прогнил, и я без труда попал в рубку управления. Там обнаружил передатчик, который еле функционировал, передавая одну и ту же последовательность. Я начал искать информационный кристалл на центральном пульте и случайно активировал систему самоуничтожения. «Чудо, что она работала!» Его вновь перебил Лок. «Чудо, что вы остались живы. А ты, Дорн, невероятным образом успел убраться с корабля». «Это так. Вы правы, повезло. Невероятно повезло. Я случайно обнаружил кристалл и успел забрать, думаю, что это судовой журнал. Надеяться на то, что этот кристалл содержит искусственный интеллект корабля, больше, чем чудо». «Возможно. Но надо еще подобрать код и расшифровать записи, если они есть. Будет жаль, если это не так. Надеюсь, информация стоит тех усилий, которые мы затратили». «Благодарю за службу. Возвращайтесь к командованию эскадрой. Перед вами стоит задача вот какого характера. Мы сообщили квартам, что газовый гигант затянул нас неожиданным выбросом гравитации. Они верят, прислали боевой флот в помощь». «Боевой, Дорн? Мы вроде этого не замечаем. Они предложили помощь в ремонте внешней гарнитуры и обшивки корабля. Мы согласились. Ваша задача — пару суток имитировать повреждения и активно ремонтироваться. На мой взгляд, это хороший повод укрепить связи с военными экипажами кораблей квартов. Они без ума от нашего маневра. А я займусь всем остальным. Расшифровка — дело серьезное. Кристаллы поместили в специальные капсулы. С ними начнут работать специалисты. А мы займемся своим делом». Дорн и Серд чувствовали себя, как будто заново родились. Отчасти так оно и было. Острота восприятия окружающего мира пьянила. Тянуть не стали. Сразу отправились в рубку флагмана. Не терпелось посмотреть своими глазами, что стало с эскадрой и корветом, который их спас. Увиденное повергло в шок. Корабли эскадры представляли собой жалкое зрелище. Все ободранные, помятые, с пробоинами в бортах. На некоторых до сих пор что-то взрывалось. Состояние корвета не поддавалось описанию и пониманию, как тому вообще удалось выбраться с низкой орбиты газового гиганта. На корпусе ничего, все снесено. На боках глубокие шрамы, как от порезов. В нескольких местах виднелись пробоины, заделанные специальной пеной, и его состояние не было имитацией. «Мы трижды родились, Серд. Один раз, когда взорвался неизвестный корабль, второй, когда нас подобрали, и третий, когда нас доставил сюда этот корвет». К ним уже спешил наставник флагмана с докладом и поздравлениями. Начиналась обычная рутина в тылу друзей или врагов. Оба выслушали доклад и поздравления. Дорн попросил связать его с наставником корвета. Тот в скорости появился на экране. Дорн смотрел на него некоторое время молча. Слов благодарности, которые могли бы описать его чувства, не было. Он просто отдал честь наставнику. В рубке все встали, прочувствовав торжественность момента. «Спасибо, наставник Долт. Спасибо вам и всему экипажу. Вы доблестно выполнили задание. Вы и ваш экипаж — настоящие профессионалы. Представьте их к наградам». «Для меня честь слышать такую оценку от командующего эскадрой. Какие будут распоряжения?» «Самым лучшим было бы дать вам отдохнуть, но не могу. Восстанавливайте корвет, но используйте помощь квартов только на работах с корпусом и гарнитурой». На связь вышел командующий флотом квартов Мор. Пришла пора приводить в порядок эскадру и использовать помощь. «Командующий Мор на связи. Дорн, руковожу восстановительными работами кораблей». Он просто не знал, как представиться, а то окажется, что здесь одни командующие. «Для меня честь общаться и помогать вам. Как распределить ремонтные бригады?» Потрепал нас газовый гигант изрядно, но не фатально. Предлагаю вот как сделать. Две бригады на маленький корабль, по нашему корвет, на остальные корабли по одной бригаде. Наставники кораблей предупреждены и ждут вас. Я дам команду связаться с ними и определиться с объемом работ. Я хочу пригласить на мой корабль доблестных офицеров кораблей цивилизации Салем сегодня. Как вы думаете, такое предложение уместно? Вполне уместно. Думаю, лучше всего вам приглашение обсудить с командующим Локом Торсоном. Спасибо за совет, Дорн. Я так и сделаю. Мор не стал уточнять статус Дорна. Дорн организовал общее видеосовещание и поставил задачи наставникам по ремонту и использованию ремонтных бригад квартов, а также предложил подготовить спецификации необходимых запасных частей, узлов и деталей. Запас в эскадре был, но повреждения нанесены слишком значительные, и потребуется многое менять. Еще одно. Внутрь кораблей никого не пускать. Таковы условия. Серт, принимайся за работу. Будешь координировать ремонтные бригады и перебрасывать их по мере необходимости на более пострадавшие корабли. Пока Дорн организовывал работу ремонтных бригад, Лог вздохнул свободнее. Основная нагрузка по командованию эскадрой легла на Дорна, так и должно быть, он командующий. У Лока же появилась возможность поразмышлять, чему с удовольствием он и собирался предаться. Но, увы, не пришлось. Командующий, на связи Кварт Мор. О, этому нужно ответить. Придется укреплять боевые связи. Мы оба знаем, что такое космос. Может быть, на этой почве дело пойдет быстро. Командующий Мор на связи. Я только что переговорил с руководителем работ по ремонту кораблей Дорном. Мы начинаем восстановительные работы. Спасибо за помощь, командующий. Я приглашаю вас и офицеров кораблей цивилизации Салем ко мне на корабль с дружеским визитом. Через 5 часов по вашему времени исчислению жду. Лок на мгновение задумался, не зная, что делать. А решать нужно здесь и сейчас. Если откажусь, подумают, струсил. Соглашусь на контакт, нарушу инструкцию. А в конце концов, инструкции пишут, чтобы их нарушать. Есть команда укреплять дружеские отношения, значит, будем укреплять. Заодно посмотрим, как выглядит корабль квартов, так сказать, изнутри. Благодарю за приглашение, командующий. Ровно через 5 часов будем у вас на корабле. Будем ждать. На этом разговор закончился, а Лок уже докладывал Феру о приглашении и своем согласии. Ну что же, правильно сделали. Укрепляйте воинские контакты, заодно посмотрите технику, что она собой представляет, как все устроено. Не забывайте, через 2 дня жду эскадру на орбите планеты Девос. Готовьтесь к докладу. Хотя, кажется, ваша выходка дала положительные результаты. Ферр постоянно вел переговоры. То с одним ответственным квартом, то с другим. Чувствовалась усталость. А что я, собственно, везу ВОЗ на себе? У меня 20 членов комиссии. И тут же разослал всех по направлениям. Принимал только первых лиц. Связист доложил, что с ним хочет встретиться Ктол. Приглашайте в любое время. Ктол прибыл через 30 минут, и, как это принято у квартов, с порога приступил к делу. Министр, все проблемы улажены. Вы довольны? Да, все в порядке. Корабли успешно вышли из астероидного пояса планеты и сейчас производят ремонт в полевых условиях. Им оказывают помощь ремонтные бригады вашего флота. Более того, командующий флотом Мор пригласил с дружеским визитом на свой флагман наших офицеров. Хороший знак. Подружатся военные, Дело пойдет быстрее. Кто еще не знал об инициативе Мора, но решил, что она неплохо ложится в русло проводимой политики на сближение с Салем. Дружеский жест и дань героизму ваших офицеров. Они заслужили эти почести. Какие почести? Министр, не волнуйтесь. Это приятный сюрприз. Я вот с чем пришел. Пора нам приступить к делу, и чтобы понимать, каким должен быть договор, нужно его составить, а потом проработать. Согласен. Хорошая идея. Давайте создадим совместную комиссию по подготовке такого договора, а когда он будет готов, мы на своем уровне доведем его до ума. Что значит «до ума»? Доработаем. Ну, не сами же мы его должны писать. Дадим общее направление, а комиссия составит. Согласен. Составит, учитывая все области. Политику, экономику, оборону и культуру. Конечно. Чтобы дать направление для работы, комиссии нужна встреча на высшем уровне. Ктол. Вы предлагаете организовать встречу на высшем уровне, то есть между главами наших цивилизаций, звездных союзов. Вы совершенно правильно меня поняли. Именно это я и имел в виду. Такая встреча состоится только после того, как мы согласуем договор. Вот для его подписания и будет организована встреча на высшем уровне. Они должны встретиться. Итогом встречи станет подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Ктол задумался. Наступила пауза. Фер не торопил его, зная особенность квартов замирать и обдумывать. Наконец он двинул конечностями и заскрипел жвалами. «Возможно, вы правы. Но вы, министр, можете встретиться с главой нашего союза, координатором Совета цивилизаций?» «Конечно, могу встретиться, если только такое желание будет у координатора». «Такое желание у координатора есть, но для подготовки торжественной встречи нужно время». И, думаю, оно совпадет с прибытием ваших кораблей на орбиту нашей планеты. Хорошо. Только прошу вас согласовать с нашей службой протокола, как все будет проходить. Что такое служба протокола? Служба протокола занимается организацией торжественных мероприятий, в которых принимают участие первые лица государств, как в нашем случае. Понятно. «Аналог такой службы у нас есть. Мы свяжемся с вашей службой протокола и все согласуем». На то мы распрощались, очень довольные друг другом. И действительно, через час поступил запрос по составу комиссии, а уже через 3 часа началась совместная работа. Феру показалось, что кварты вдруг стали форсировать события, ускорив процедуру работы над договором. Однако на следующий день его пригласили на прием к координатору. Калейдоскоп с каждым днем закручивался все быстрее. Такой скорости от медлительных квартов Фер не ожидал. Оказалось, они способны на быстрые решения и действия. Координатор Совета цивилизации Нлон, приняв непростое решение, приступил к исполнению. Ктол прощупал почву встречи на высшем уровне. Оказалось, такое возможно. Нужно только подготовить договор к подписанию. Что ж, подготовим. Тянуть не будем. Фер оказался прав в своем предположении, что кварты могут мыслить и работать быстро. Так и было. Обстановка требовала быстрых решений, и они активизировались, начиная работать безостановочно. Правда, потом впадали в спячку, но от этого природного защитного механизма существовал специальный тоник, аналог наших энергетиков. Ктол. Готовь встречу с министром. Согласуйте процедуру с его службой протокола, но предупредите. Эта встреча будет носить неофициальный характер. Не торопим ли мы события? Нет, не торопим. Скорее не догоняем. Поторопитесь, чем быстрее состоится встреча, тем лучше. Над договором работаете? Совместная комиссия приступила к его разработке. Хорошо. Поторопите наших, чтобы не спали там, а работали, и Салем спать не давали. Готовы ли мероприятия по встрече кораблей Салем? Корабли прибывают в сопровождении нашего флота завтра. К моменту прибытия все будет готово и согласовано со службой протокола Салем. Хорошо. Работайте. Такой активности Ктолл не помнил. Значит, координатор что-то почувствовал или знает, поэтому торопится. Тем не менее, занялся выполнением поручений. И вот уже согласовал встречу министра Салем с координатором. Министр вошел в зал приемов. Специально для него создали яркий свет, привычный декор, стол, с одной стороны которого стояло кресло, явно для него, с другой — настил для координатора. Ктолл указал на очень красивое кресло и пригласил Фера присаживаться. Сам отступил назад, за дверь, которая тут же закрылась. Протоколом такое поведение предусматривалось. Фер неторопливо двинулся к креслу, гадая, не придется ли ему ждать координатора в одиночестве. Но нет, не придется. С другой стороны открылись двери, и в зал вполз, царапая конечностями пол, координатор. Особь раза в полтора больше остальных и чернее. Голова отличалась лохматостью, из которой сверкало множество красных глаз. Прямо скажем. Жутковатое зрелище, приправленное мощными жвалами и клешнями. Фер не показывал, что его взяла оторопь. Заставил себя двигаться навстречу. Встретились они ровно посредине, именно там, где стоял стол. Фер со стороны кресла, Нлон со стороны лежака. Атмосфера с каждой стороны разная и позволяющая дышать свободно. Зал ровно посредине стола разделялся силовым полем, не позволяющим смешиваться атмосферам. Они изучающе смотрели друг на друга. Наконец Нлон проскрипел, сопровождая скрип жестикуляции рудиментарных передних лапок. «Я приветствую первого из достойнейших представителей славной цивилизации Салем. Я приветствую самого могущественного координатора обозримой части Вселенной и благодарю за предоставленную честь лично беседовать с вами. Наша встреча неофициальная, и записи не ведутся. Можно говорить свободно. Я не самый могущественный в обозримой части Вселенной. Раньше думал, что да, самый. Но появились вы, и стало понятно, что есть более могущественная цивилизация. Я не расстроен. Вселенная большая, и можно встретить различные цивилизации. К этому нужно быть всегда готовыми. Вы слишком высокого мнения о нашей цивилизации. Мне это льстит. Мы не претендуем на доминирование или превосходство над другими цивилизациями. Рассчитываем на дружеское и взаимовыгодное сотрудничество. Хороший посыл для сотрудничества с вами. Но, министр Фер, позволю себе напомнить обстоятельства первого контакта с вами. Тогда ваш звездолет без видимой причины, без предупреждения, просто расстрелял наш корабль. Согласитесь, это обстоятельство настораживает и заставляет предполагать, что вы сначала стреляете, а потом думаете. «Координатор совсем непрост», — думал Фер. «Нужно быть крайне осторожным». Четко и последовательно сложил пазл, и, главное, попал в точку. Умен. В ваших предположениях есть доля истины. Да, действительно, наш звездолет уничтожил ваш корабль, но потом спас пилота. Такая ситуация случилась потому, что системы опознавания свой-чужой не сработали и определили ваш корабль как вражеский. А наши враги сначала стреляют всегда и никогда не думают. За случившееся мы принесли официальное извинение и возместили причиненный ущерб. Примите еще раз мои искренние извинения. Вот оно что. У Салем есть враги, которым они противостоят. Кто они? Возможность встречи с ними всегда будет маячить перед нами. Извинения приняты. В конце концов, этот случай позволил нам узнать о существовании друг друга и наладить диалог. Но, министр, кто ваши могущественные враги? И давно ли с ними воюете? Благодарю вас, координатор, за понимание. Что касается наших врагов, то это воинственная цивилизация тормов. Существа, похожие на огромных кузнечиков, быстро размножающихся и требующих постоянных территорий, приспосабливаются практически к любым условиям. Воевали мы с ними всегда, сколько себя помним. Война то разгорается, то затухает. Их флоты многочисленны и мощны. Чтобы их сдерживать, приходится использовать массу ресурсов. Может так случиться, что и мы с ними встретимся. Может, конечно. Но лучше бы вы с ними не встречались. Координатор сделал паузу, о чем-то размышляя и делая непроизвольные движения передними рудиментарными конечностями, как паук, который плетет паутину. Потом заскрежетал. У нас есть древнее предание. Очень древнее. На грани исчезновения. О том, что когда-то мы воевали с расой, по описанию, похожей на тормов. Они издают при нападении специфический звук «трррр». Именно такой звук они издают. Мы считаем его боевым, зовущим к нападению. Вот и обнаружились наши древние враги. Теперь я понимаю вашу осторожность. Оказывается, они никуда не делись, а находятся в этой галактике. Нас просто разделяет расстояние. Рано или поздно они доберутся до нас. Я удивлен. Тормы — враги. С ними нельзя договориться. Чтобы их остановить, нужно уничтожить. Мы знаем. И это обстоятельство объединяет нас. Позже вернемся к этому вопросу. Сейчас рано говорить о нашем участии в войне. Мы только вступили в контакт. Да и расстояния огромные. Но Лон закинул удочку, пробуя почву о возможности договориться по главному вопросу преодоления расстояний. Я вас понимаю. Проблема серьезная, и пока она вас не касается. Если загнать тормов и запереть в их звездной системе, то и не коснется. Что касается расстояний, то вы знаете и наблюдали. У нас есть технологии, позволяющие перемещаться на любые расстояния почти мгновенно. Мы готовы поставить в вашей звездной системе приемные устройства и наладить постоянное сообщение между нашими цивилизациями, как торговое, так и пассажирское. Это широкий жест с вашей стороны, который позволит шагнуть нам далеко вперед. Вы готовы поделиться технологией мгновенного перемещения? В долгосрочной перспективе – да. На первом этапе перевозки и прыжки будут совершать наши корабли. Понимаю. Разумная осторожность. Нас такая позиция устроит. И Как быстро вы могли бы поставить приемное устройство? Как только мы договоримся, сразу поставим. Они у нас с собой. Наступила пауза осмысления. Координатор готовился ко всему, но не к такому форсированному развитию событий. Прошу извинить за мою паузу. Это заложено в нас генетически. Я общаюсь с вами на максимуме скорости. Очень неожиданная и приятная информация. Я вот о чем подумал. Установка на тех кораблях, которые затянула гравитация газового гиганта? Да, на них. Чудо, что они справились с гравитацией и вышли в чистый космос. Еще большее чудо, что приемное устройство уцелело. Вы можете подписать договор о транспортном сообщении от имени своей цивилизации? Да, могу. Но требуется время для консультации с правительством Салем и урегулирования технических деталей. Консультируйтесь, министр, не откладывая. Детали оставим нашим специалистам. Я очень доволен состоявшимся обменом мнений. Официальная встреча пройдет позже. Приглашаю вас в любое время на неофициальное общение. Благодарю, координатор. Я обязательно воспользуюсь вашим приглашением. Оба встали и направились в противоположные стороны к выходам. Координатор не на шутку обеспокоился. Информация о тормах встревожила. Предания говорили о таких врагах квартов, только называли их по-другому. Стрешет. Предания говорят, что те времена стали бедствием для цивилизации квартов и не только. Суммы и Больфы тоже страдали не меньше, просто были дальше. И вот теперь эта напасть вновь ожила. Он распорядился собрать совет. Ктол поинтересовался. Как прошла встреча? Неожиданно хорошо и очень плодотворно. Министр произвел на меня впечатление существа мыслящего и разумного. Сообщил много нового и заверил о готовности сотрудничать. Свои слова обещал подкрепить делом. И я не сомневаюсь. Подкрепит. Нашу цивилизацию ждет технологический скачок с помощью Салем. Но что они потребуют взамен, я пока не знаю. «Совет собран и ждет вас координатор», — доложил служащий. «Пойдемте, Ктол». «Время не ждет, нужно менять ритм жизни. Салем очень быстрый для нас». «Думаю, мы сможем ускориться и работать вровень с Салем». В зале совета кварты расположились на лежаках, собираясь провести много времени в обдумываниях и обсуждениях. Киторы в аквариумах, суммы за терминалами электронных устройств, больфы в специальных креслах, анатомически приспособленных для них. При появлении координатора возня прекратилась. Он занял свой настил и сразу приступил к делу. «Я только что провел неофициальную встречу с министром правительства Салем. Результаты обнадеживают. В ближайшее время мы получим возможность мгновенно перемещаться в пространстве, конечно, под контролем Салем и на их кораблях. Думаю, такая ситуация сложится на первых порах. Потом они передадут нам технологии». Сейчас вопрос в стадии завершения и согласуется с правительством Салем. Послышалась возня и попытки завязать дискуссию, которая грозила затянуться надолго. Координатор сразу пресек эти попытки. «Я констатирую факт, который не требует обсуждения. Это несомненное благо для нашей цивилизации, и мы пойдем на этот шаг. Далее. Под руководством Ктола совместная с Салем комиссия Работает над договором о торговом, технологическом и культурном сотрудничестве. И вот теперь я подошел к информации, которая требует обсуждения и взвешенного подхода. Она невероятная. Салем воюет с цивилизацией неких тормов, министр Фер описал мне их. И я понял, что это кошмар из наших древних преданий. Только мы их называли стрешит. Несомненно, это они. Салем воюет с ними тысячи лет, и конца войне нет. Все так, как было у нас. Но почему они очутились в их секторе галактики, мы не знаем. И никто не знает. Может, мигрировали. Может, мы их вынудили к этому. Так что если встанет вопрос о военном сотрудничестве, то нам придется вступить в войну со стрешит. Информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Больфы рычали и требовали вступить в войну на стороне Салем. Киторы молчали, их это не очень касалось. Стрешит не претендовали на их водные миры. Суммы держали паузу, обдумывая ситуацию. И только кварты пораженно молчали. В прошлом они больше всех страдали от стрешит и не могли поверить в возвращение древнего кошмара. Слово взял представитель Больфов Гартел. «Вот, наконец, появилось настоящее дело для нашего союза. Надо истребить эту нечисть, которая не давала жить нам в древности. Я понимаю. Кварты, киторы и суммы молчат и думают, а может быть лучше прекратить все контакты с Салем и остаться здесь, вдалеке, отсидеться, пока Салем воюют. Я вижу вас насквозь. Может, и отсидитесь какое-то время. Но вы должны понять главное. Стрешит здесь, в галактике. Рано или поздно они нас найдут, и тогда уничтожат наверняка. Наш долг — помочь Салем в этой войне, которая должна стать и нашей войной. Цивилизация Больфов за военный союз Салем против стрешит. Позиция представителя цивилизации Больфов понятна. Я разделяю ее. При этих словах Гартел горделиво окинул взглядом совет и воинственно рыкнул, оскалив огромные клыки. Предлагаю послушать представителя киторов Дефия. Дефий говорил, или вернее щелкал в диапазоне ультразвука недолго. Для него ситуация понятна. Несомненно, стрешит это реальная угроза для нашего союза. Но Больфы торопятся. Нужно подождать, посмотреть, как будут развиваться события, а потом принимать решение. Пока нам ничего не угрожает. «Да вам и тогда ничего не угрожало. Стрешит не претендует на ваши миры. Отсидеться хотите? Пусть Салем за нас воюет!» Координатор постучал, призывая к порядку и прерывая эмоциональную речь Гартела. Дефий продолжил. «В политике нет места эмоциям. Только трезвый расчет и выгода для нашего союза. Война союзу не на пользу. Это дополнительное серьезное бремя. Я за заморозку отношений с Салем и предлагаю отказаться от технологии мгновенного перемещения, чтобы стрешит не добрались до нас». Ваша позиция понятна. Она прямо противоположна позиции Больфов. Что думают по этому вопросу Суммы? «Кристи, прошу озвучить вашу позицию». Тот стал попискивать в разной тональности, а переводчики переводили. «Новость невероятная. Мы обсуждаем стрешит, а на наш взгляд надо обсуждать перспективы развития отношений с Салем. Координатор прав в своей мудрости. Отношения с ними — это прорыв не только во многих областях нашей жизни. Дух захватывает от открывающихся перспектив. Перед нами открывается вся галактика, и мы сможем преодолевать расстояние мгновенно. За все нужно платить. И платой будет война со Стришит на стороне Салем. Оно того стоит. Суммы за военный союз Салем против Стришит. Боль в Гартел, не выдержав, вскочил и крикнул: «Ответ настоящего патриота, мудрого политика! Я всегда знал, суммы — достойная цивилизация!» И вновь координатор призвал его к порядку. Ктол. Прошу озвучить позицию квартов. Все понимали, что от позиции квартов зависит все. На них держался весь союз. Координатор не мог озвучивать их позицию, хотя сам был квартом. Он играл объединительную роль в союзе и выражал общее мнение или мнение большинства членов союза, и выступал от имени всех цивилизаций, выражая их интересы. Дело непростое. Приходилось постоянно лавировать. Ктол завозился. Все ожидали длительного молчания перед выступлением. Так было всегда. Так устроены кварты. Но тут всех поразила быстрота, с которой он начал выступление. Да, члены Совета и представители цивилизаций. Думать надо быстро. Наши, надеюсь, союзники Салем подают нам пример. Не теряют времени на раздумья. Нам повезло встретить эту цивилизацию благодаря нашему герою, пилоту Телу. В дальнейшем, опять же, благодаря его грамотным действиям, состоялся контакт с Салем. И вот теперь они здесь. Что мы видим? Открытость в действиях и в позиции. Корабли Салем, прибывшие с дипломатической миссией, боевые. Но, зная, с кем они воюют, по-другому и быть не может. Я открою секрет. Мы припарковали корабли у газового гиганта Каном. Гиблое место окружили тремя нашими флотами, скрытно, конечно. Салем не дрогнули. Встали на орбиту и не жаловались. Но случился неожиданный выброс гравитации планеты, и корабли затянуло в астероидный пояс. Над нашим союзом нависла угроза войны с Салем. Сразу встал вопрос. Почему мы поставили флот на опасную орбиту? Для нас это была бы катастрофа. Воевать с цивилизацией, закаленной в боях со Стришит? Безумие. Я не знал, что делать и что отвечать. Послали в помощь наш боевой флот во главе с командующим Мором. Но что он мог сделать? Только одно — погрузиться в каменное месиво и погибнуть вместе с кораблями Салем. Мы готовы были пойти на это, чтобы предотвратить неизбежное. Но случилось то, чего не могло быть. Корабли Салем вырвались из гравитационной ловушки, ободранные, побитые камнями с пробоинами в бортах, но выбрались все до одного. И сейчас мы оказываем им помощь в ремонте. Завтра они будут на орбите нашей планеты в сопровождении флота командующего Мора. Мы готовим официальную торжественную встречу, где наградим офицеров кораблей и экипажа Салем высшими наградами нашего союза. Правильно! Поддерживаю! Они настоящие воины, хотя на вид кажутся слабыми. Вновь прокомментировал Гартел. Ктол сделал паузу и продолжил. «Нам повезло встретить Салем. Нельзя упускать возможность встать на новый уровень развития. Я бы даже сказал, эволюции. А если мы заключим Звездный Союз и создадим единую империю, то будем непобедимы». Но это дело будущего. Войну сострешит мы не должны, а обязаны вступить на стороне Салем. Наше будущее в союзе с Салем.